Левитан и Кувшинникова поселились в доме, где рояль стоял в высоком зале с колоннами и старинными хорами. Хозяева жили в пристройке. Дом выглядел таким заброшенным, что казалось неожиданной изысканность его внутреннего убранства. Радушие молодых хозяев и их матери помогло тому, что дачники почувствовали себя как дома, расположились в усадьбе прочно. Красота действительно кругом была редкая. Сад, как огромный куст сирени, белая, голубая, фиолетовая, в полном цвету, аромат ее заполнял комнаты. Он налетал в окна порывами ветра, охватывал каждого, кто проходил по заросшим дорожкам. Сирень, торжествующая над временем, разрушением, молодая, сильная. Как любил эти цветы Левитан. И он писал в тот год сирень запоем, маслом, пастелью. Он купался в одуряющих сильных сиреневых настоях, ликовал, вглядываясь в богатство оттенков, какие давали фиолетовые кусты. Счастливая пора. Внизу под холмом, на котором стояла усадьба, тянулось огромное озеро, чистое, со студеной водой. Левитан хорошо плавал, и, не боясь утренней прохлады, сильными взмахами рук быстро достигал островка зеленого уединенного. Иногда он брал лодку и, тихо перебирая веслами, огибал озеро, вглядываясь в прибрежные березовые рощи, дальние церквушки в зелени и густые непроходимые леса. Да, эти места были похожи на застывшую сказку. У берега такого тихого озера, далекого от московской грязи, можно забыть о недавно пережитых страданиях. Этюды копились. Много цветов написал в то лето Левитан. Сестры Ушаковы смотрели на него восхищенными глазами и были счастливы, что их старая заброшенная усадьба в полотнах знаменитого художника увидит свет. Широкая гладь озера будила давнюю мысль, возникшую еще на высоком берегу Волги. Однажды Левитан поехал с Кувшинниковой верхом в далекую прогулку. Он давно слышал рассказы о старинном монастыре, который в древние времена был на месте усадьбы Гарусова, о схимниках, живших на островке у Домельского озера. Мысль о картине гнала его на поиски близкого замыслу мотива. Озеро Удомля, удивительно прозрачное, с островком посередине, казалось, лучше всего отвечало его чаяниям. Аракчеев, хозяин имения Гарусова, возил Левитана на своей лодке к островку, с него-то и писал художник этюд для большой картины. Церковь с погостом он увидел на берегу и только в эскизе перенес ее на островок. Прежде был написан этюд «Забытые», в котором горькое уныние заброшенного сельского погоста. Иногда Левитан оставался ночевать в Гарусове. Вставал рано, на берегу сушились сети. Для Аракчеева рыбная ловля была обязательным занятием. Картина названа «Вечер на озере». Она написана в Гарусове. У берега сушатся сети, острые вершины ели отражаются в зеркальной поверхности воды. Здесь удивительны эти отражения, особенно ранним утром, когда прозрачен и тих воздух. С маленького возвышения далеко виднеется озеро, и на воде качаются чайки. Над озером огромный небосвод. Кажется, нигде прежде не видел художник такого бесконечного неба и такой светлой, почти молочного цвета воды. Он наблюдал за небом, иногда набрасывал рисунок облаков, делал этюды, а больше запоминал своей цепкой памятью, чтобы потом в тиши мастерской сочинить то грозовое небо, которое как бы вступало в спор с застывшей тишиной озера. Первый эскиз картины «Над вечным покоем» Левитан писал в большом зале Ушаковского дома. Он просил Софью Петровну играть. Страстные мятежные шопеновские ноктюрны сменялись Бахом, но чаще всего Левитану хотелось слышать траурный марш из героической симфонии Бетховена –